Этот город был совсем не похож на другие. До открытия Леониды следопыты, работники комиссии по изучению следов деятельности иного разума в космосе, имели дело только с двумя городами — пустой город на Марсе и пустой город на Владиславе. Оба города строил явно один и тот же архитектор — цилиндрические, уходящие на много этажей под почву здания из светящегося кремния органика, расположенные по концентрическим окружностям. А вот город на Леониде был совсем другим. Два ряда серых коробок из ноздреватого известняка. — Вы там бывали после Горбовского? — спросил Комов. — Нет, — ответил Рю, — ни разу. Собственно, мне было некогда, я ведь не археолог, я атмосферный физик, и потом Горбовский просил меня не ходить туда. «Бу-бух!» — донеслось со стройки. Там густыми облаками взлетели красные клубы дыма. Сквозь них уже обрисовывались гладкие стены склада. Робот-матка выбрался из дыма в траву. Рядом с ним прыгали черные киберстроители, похожие на богомолов. Затем киберы построились цепью и побежали к реке. — Куда это они? — с любопытством спросил Фокин. — Купаться, — сказала Таня. — Они разравнивают завал, — объяснил Рю. — Склад почти готов. Сейчас вся система перестраивается. Они будут строить ангар и водопровод. — Водопровод? — восхитился Фокин. — Все-таки лучше было бы отодвинуть базу подальше от города, — сказал Комов с сомнением. — Так распорядился Горбовский, — сказал Рю. — Нехорошо удаляться от базы. — Тоже верно, — согласился Комов. — Только не попортили бы киберы города. — Ну что вы, они у меня туда не ходят. — Какая благоустроенная планета, — сказал Мбога. — Да, да. — радостно подтвердил Рю. — Река, воздух, зелень, и никаких комаров, никаких вредных насекомых. — Очень благоустроенная планета, — повторил Мбога. — А купаться можно? — спросила Таня. Рю посмотрел на реку. Река была зеленоватая, мутная, но это была настоящая река с настоящей водой. Леонида была первой планетой, на которой оказались пригодной для дыхания воздух и настоящая вода. — Купаться, я думаю, можно, — сказал Рю. — Правда, я сам не купался, времени не было. — Мы будем купаться каждый день, — сказала Таня. — Еще бы! — закричал Фокин. — Каждый день, три раза в день, мы только и будем делать, что купаться. — Ну ладно, — сказал Комов. — А там что? Он указал на гряду плоских холмов на горизонте. — Не знаю, — сказал Рю. — Там еще никто не был. Валькенштейн заболел внезапно, и Горбовскому пришлось улететь. Он успел только выгрузить для меня оборудование и улетел. Некоторое время все стояли молча и глядели на холмы у горизонта. Потом Комов сказал: — Дня через три я сам слетаю вдоль реки. «Если есть еще какие-нибудь следы, — сказал Фокин, — то их, несомненно, нужно искать возле реки». «Наверное», — вежливо согласился Рю. «А сейчас пойдемте ко мне». Комов оглянулся на вертолет. «Ничего, пусть остается здесь», — сказал Рю. «Бегемоты на холмы не поднимаются». «О, — сказал Мбога, — бегемоты?» «Это я их так называю. Издали они похожи на бегемотов, а вблизи я их не видел.